благоверному царевичу Димитрию Угличскому и Московскому. Ему молятся о прозрении от слепоты очей. Молитва. О святый мученичи, благоверный царевичу и княже Димитрие, яко агнец не злобив, утроба заколенной, венцем царским от Господа венчался еси, и сын царев быв, мученик непобедим явился еси, и вместо земных и тленных на небеси нетленное восприял еси. И ныне предстоя в радости святей Троице, посещай творящая верно твою святоносную память, соблюдай отечествие твое и град твой невредим, тому бы еси утверждение, утверди православных жительство в мире глубоце, междуусобную брань укроти, и вся полезная даруй всегда людям твоим, молитвами твоими, да верою и любовью вопиемти. Радуйся, святе Дмитрие, верных людей теплой заступниче, и прибежище, и земли российские украшения. Аминь. Тропарь, глаз первый. Всеоружеством духа благодати вооружен быв, и непоборим столб, и утверждение отечеству своему показася, яко агнец незлобивый, от врага неправедно заклан быв, и в жертву непорочну Господеве принесеся. И ныне дар благодати от всех подвигоположника прием, источайши всем исцеление, достохвальне благоверный царевичу княже Димитрия. Слава восприимшему тя от земных в небесная, слава венчавшему тя венцем неувядаемым, слава действующему тобою всем исцеление!